Глава 48. «Вечный полет. Подожди, я сейчас вспомню», — сказал Магарыч, прекратив по этому поводу снимать платье с Кларисы. «Так говорили раньше, еще до кровавой бойни. Лорды обещали леди вечную любовь и вечный полет. Сейчас это осталось только в летописях и сентиментальных романах для дам. Но я это услышал не от студента. Кажется, это Грайси или...» «Или?» — шепнула Клариса, отстраняясь, чтобы посмотреть Магарычу в глаза. «Нет, это не Грайси». Расстегнутое платье сковывало движение, и дознавательница небрежно сбросила его на пол, оставшись в белье. Пробежала пальцами по амулетам на шее, снова нашла тот самый отцовский подарок. В легендарной истории с невинностью Кларисы крылатому королю больше всего не понравилось, что его дочь оказалась беззащитной перед культистами, так что он подарил ей один из своих амулетов. Сказал, что его хватит ровно на один труп, и если на Кларису снова нападут культисты, ей нужно будет выбрать самого мерзкого, надеть подарок ему на шею и активировать. С тех пор Клариса больше не сталкивалась с культистами, а с обычными преступниками как-то обходилась без амулета. Даже с крокодилом сдавала и Родионом. Дважды. Но что она может противопоставить дракону, которого не смогли убить ни багровый демон, ни крылатый король, если он и вправду виновен и понял, что его заподозрили? «Ты смотришь на меня так, будто...» — покачал головой Магарыч, тоже отстраняясь и застегивая рубашку. «Мне действительно понравилась фраза «пообещать вечный полет». И да, я еще подумал, что это звучит в духе рикошета, но я правда не помню, кто это говорил. Грайси или Агри, вот кто-то из них. Это важно. Ты поэтому смотришь на меня так, будто хочешь убить». «Даже так?» — фыркнула дознавательница, опустив амулет. С такой дистанции завхоза уже было не достать, ей пришлось бы снова подойти очень близко, чтобы можно было набросить цепочку ему на шею. Но теперь Клариса думала, что в этом нет необходимости. Непонимание в глазах Магарыча казалось искренним, и чаша весов качнулась в другую сторону. «Так значит, Грайси или Агри?» — подумала Клариса. «Очень интересно». Зловредный лорд Грайси постоянно был рядом, ехидничал, лез под руку, возмущался, когда Клариса клялась его штанами, и был буквально в курсе всего. Еще он как-то заступался за лорда Ародиона давно, еще до нападения на Магарыча. А история с таверной и сеновалом шла отдельным пунктом и была достаточно подозрительна сама по себе. Словом, Клариса с удовольствием бы его заподозрила, если бы не его неоценимая помощь с поисками Аринского кристалла. Лорд Агри никуда не лез и почти не попадался дознавательнице на глаза. Его самое яркое выступление случилось в самом начале, когда он почуял в Кларисе кровь крылатого короля и радостно доложил о своем открытии всей Академии. Потом он поучаствовал в следственном эксперименте с летающими студентами. Напасть на Магарыча он не мог, потому что все время был на виду, но это мог сделать Родион. Потом поделился сведениями о том, что от рикошета пахнет сладкими булочками. Ну и все. Между прочим, Кларисе давно казалось, что с этим обнюхиванием что-то не так, только она никак не могла понять, в чем проблема, а больше и зацепиться-то было не за что. А еще у Грайси и Агри были какие-то катастрофические проблемы с мотивами. «Мне приходилось сталкиваться с теми, кто хотел меня убить, и я знаю, как это выглядит», — сказал тем временем Магарыч, после чего добавил с характерной для него легкой задумчивостью. «Только мне непонятно, как ты собираешься избавляться от трупа, тем более под носом у твоих дорогих коллег из Королевского следственного управления. Я, конечно, могу написать записку, что прошу винить в своей смерти крылатого короля...» «Багрового демона в задницу!» — не выдержала Клариса. «Только не это! Я не собираюсь прятать никакие трупы! Да, действительно, был момент, когда я тебя заподозрила, но только из-за того, что ты сказал про вечный полет. Видишь ли, Родион говорил об этом Жанне и еще добавил, к сожалению, леди не летают. И, разумеется, мне следовало проверить, откуда ты это взял. И вообще, ты зачем опять одеваешься? Если тебя беспокоит, что я постоянно думаю о расследовании, ты можешь влюбиться и в кого-нибудь другого. У тебя полная академия студенток». «Мне не нужны студентки». Клариса фыркнула, завернулась в одеяло, потому что надевать платье обратно ей не хотелось, взяла с тумбочки блокнот и села на кровать, поджав ноги. Магарычу она тоже предложила сесть, но тот покачал головой. «Клянусь, я никогда в жизни не стал бы таким заниматься. Ставить опасные эксперименты на леди, подставлять рикошета — это же он пострадает первый как ректор. И я бы нашел нормальных сообщников, а не этого идиота Родиона, который, судя по всему, думает только о том, кого соблазнить, и позаботился бы о технике безопасности». Клариса вскинула на лорда глаза, в полголоса помянула багрового демона и его 15 приспешников и отметила все эти чудесные аргументы в блокноте. Магарыч тем временем отошел к окну, рассеянно взял с подоконника зловещую пустышку и добавил. «Ну и какой в самом деле мне прок от секретной лаборатории где-то в горах? В ней будет лазать криворукий Родион, который даже навоз не может перенести из одного конца двора в другой без потерь. А я сам в нее даже заглянуть не смогу». «Багрового демона тебе в задницу и шпиль Академии сверху, и ты еще удивляешься, почему я тебя заподозрила? И да сколько ты еще собираешься стоять там и рассматривать зловещую пустышку? Нет, если тебя не привлекают следователи с паранойей, ты можешь уйти!» Магарыч улыбнулся, положил пустышку на подоконник и взглянул на Кларису. «Я не хочу уходить. Я хочу следователя с паранойей. Иди сюда». Магарыч подошел. Клариса встала с кровати и снова прижалась к нему, целуя. Она наконец-то позволила себе расслабиться, снимая с дракона одежду и нетерпеливо отвечая на ласку. Забыть о расследовании и не думать ни о чем лишнем. Только он, и только жар прикосновений, и губы, скользящие по ее коже, и пальцы в волосах, и шепот. «Я никогда не видел таких, как ты». И тепло объятий любимого человека потом, после всего. Только Кларисе все равно пришлось выскользнуть из рук Магарыча, когда она вспомнила, что не отметила в блокноте новых подозреваемых. «Я должна записать Грайси и Агри», — сказала она в ответ на его вопросительный взгляд. «Ты не подумай, я ничего лишнего сюда не записываю. Это касается только расследования». «Что, правда?» — развеселился завхоз. «А как же я поцеловала Магарыча? Я видел это своими глазами». Дознавательница открыла блокнот, пробормотала про задницу багрового демона и его 15 приспешников и сказала, что это была разовая запись и не следует делать из этого тенденцию. «Подожди», — сказала она Магарычу. «Я должна отметить, что в их поведении было подозрительного. Итак, Грайси багрового демона ему в задницу. И тебе...» «Твоя улыбка меня отвлекает. Что веселого ты в этом нашел?» «Ничего. Я просто пытаюсь понять, стоит ли мне нервничать из-за того, что ты сидишь в постели со мной и думаешь о другом мужчине». «Ты тоже сейчас думаешь о другом мужчине, но я же молчу», — прищурилась Клариса. «Я даже знаю, о каком, о крылатом короле». Магарыч сказал, «Но ты же не будешь ему об этом рассказывать». Но отрицать ничего не стал, так что Клариса еще какое-то время поглядывала на него с подозрением. Потом снова вернулась к блокноту, перечисляя все аспекты зловредности Грайси и соображения насчет Агри. Когда она закончила, Магарыч уже не улыбался, только внимательно наблюдал за ней, обнаженный, растрепанный, устроившийся на краешке кровати с блокнотом в руках, глядя так, словно оттискивал ее образ в зрачках. «Я хочу навсегда запомнить тебя такой».